Беспокоясь, вы используете свое воображение для создания нежелательных для вас событий. Любая мысль, идея или вещь, любая сущность – это вибрация. Поэтому, когда вы фокусируете внимание на чем-либо, пусть даже на очень короткое время, вибрация вашей сущности начинает отражать вибрацию того, на чем вы концентрируетесь. Чем дольше вы думаете, тем более сходными становятся эти вибрации. Чем больше они похожи, тем сильнее притягиваются друг к другу. Подобная тенденция будет усиливаться до тех пор, пока вы не предложите какую-либо другую вибрацию. Когда это произойдет, вы сами привлечете в свою жизнь вещи, соответствующие данной вибрации. Если вам знаком закон притяжения, вас уже не удивит ни одно событие в жизни, поскольку вы понимаете, что любое из них, даже самое незначительное, является следствием ваших собственных мыслей. Ничто никогда не происходит без вашего мысленного на то разрешения. Поскольку для великого и могущественного закона притяжения не существует исключений, то вы без труда постигнете его основную суть. Однажды вы поймете, что всегда получаете именно то, о чем думаете. Когда это произойдет, когда вы осознаете, как важно быть внимательным к своим мыслям, то встанете на путь абсолютного контроля всех событий, происходящих в жизни. Насколько велики ваши вибрационные несоответствия? Приведем несколько примеров. Существует огромное вибрационное несоответствие между тем, каков ваш партнер на самом деле, и тем, каким бы вам хотелось его видеть. И подобные мысли, без всяких исключений, обязательно отражаются на ваших взаимоотношениях. Вполне возможно, что вы делаете это неосознанно, но, тем не менее, вы в буквальном смысле надумываете собственные отношения с партнером. Желание улучшить свое финансовое положение наткнется на непреодолимые препятствия в виде зависти, которую вы испытываете по отношению к более удачливому соседу, поскольку вибрация желания и вибрация зависти прямо противоположны друг другу. Понимание своей вибрационной природы даст вам возможность легко и осознанно творить собственную реальность. И обязательно наступит время, когда с помощью практики вы обнаружите, что все мечты и желания легко воплотить в реальность, словно не существует никаких препятствий между вами и тем, кем вы хотели бы быть, что бы хотели иметь и чем заниматься. Вы – сгусток вибрационной энергии. Вы – сознание. Вы – энергия. Вы – вибрация. Вы – электричество. Вы – источник. Вы – творец. Вы – вершина мысли. Вы являетесь самым необычным, самым активным накопителем и утилизатором энергии, которая творит миры и существует повсюду в этой вечной, бескрайней, постоянно развивающейся Вселенной. Вы – творческий гений, находящийся на вершине данной пространственно-временной реальности, и ваше предназначение в этом мире – двигаться в мыслях все дальше и дальше от исходных позиций. Даже если все вышесказанное покажется на первый взгляд более чем странным, в дальнейшем это поможет вам осознать себя как вибрационную сущность. Это осознание является абсолютно необходимым, поскольку как Вселенная, в которой вы обитаете, так и управляющие ею законы основаны на вибрации. Однажды вы сознательно придете к согласию с космическими законами, и вашей главной победой станет постижение основной сути вещей. Тогда на смену тайнам и загадкам придут ясность и понимание. Сомнения и страхи останутся в прошлом, а вместо них в душе поселятся знание и убежденность, Неопределенность сменится уверенностью, и радость снова станет основой вашего существования.